новый день на бомбей. Мой сон. Так хотел быть с ней, но так устал. Отсор. Снова розовый оттенок на губах, оставляя пятна на моих щеках. Новый день напомнит ей мой сон. Так хотел быть с ней, но так устал. Отсор. Снова розовый оттенок на губах, оставляя пятна на моих. Не плачь.